страшно снова. От этих молчаливых стен душой внутри сгораю, но еще не прогорел. Отец тромало требует, чтоб ты сейчас отсел от сел, что есть, и мы доволен. И это хорошо, а главное спокойно. А может уязвим, ну похуй, поглядим. Вчера опять бухал, как будто сука знал, что виски не вода, что это не игра. Я задаюсь вопросами, убить ли объебоса или убиться снова, дилемма разрешима. До дома 5 шагов, докуриваю сигу. Себе все разрешил я, сижу один, лакаю спирт, пока не знаменит. Ни черта, ни движения, приходит вдохновение в пустоте возврата. Свои дарую шрамы, частяк в этих слогах без раздражения, в словах без сожаления о сделанном не лучшем, о том, что ждет в грядущем. Дорогу вдернул стойко, реки алкоголя, и душу не пропил, и сплю спокойно. Ты дерганый весь парень, звоночек в хату зазвенел, открой. В окно не прыгай, только расправа вид настигла, и при любых условиях моя волына стыла. Это моя волна, твоя дорога сдвинута. Пути пересеклись сегодня, в отчаянии я спустился. Теперь пришла беда, когда была в руках заточка. По трупам ты ходил, теперь реально заменили. Только точка как-то приуныл, осечка запятая. За всем я здесь смотрел, как часовой следил, во суть всея вникая. Глаза не подводили, отец сия трамвая. Я над законом жил, твой каждый шорох слышен был. Дыхание загона, как мышь сидишь, шипишь. Ловушку видишь и дрожишь, за выдохом гашишь. Я башу снова, тебе не изменил. Хотя я попытался сюда опять влезть. На медне развели мосты, приехали, паркуемся. Без косяков прожить нужна сноровка. Врывайся, братка, четко. Потерян будто весь, отплыл я за границу мыслей. Ты вышел вон, укрытый от закона. Я объебашен, жесть, тут для меня как лесть. 120 дней в загонах, как говорится.